обусловлен милостью и любовью спасен. Для тебя открыт, я в тебя влюблен. Твоим воздухом и дыханием опьянен, я в твоей стране подожжен твоим огнем. Сновлен милостью и любовью спасен, для тебя открыт, я в тебя влюблен. Твоим воздухом и дыханием опьянен, я в твоей стране подожжен твоим огнем. Куда не отпущу, я к тебе стремлюсь, за тебя держусь, за тебя держусь, никуда не отпущу, я еще коснусь, я еще в тебя влюблю. Я еще коснусь.